Змеи создавали своих звездолеты по тем же канонам, что были приняты в империи. Однако, конструкторы террористов использовали современные технологии сплавы, за счет чего конечный результат практически во всем превосходил творения древних. Увы, но время не щадит никого, включая боевую технику. Фактически, здесь и сейчас реальные хозяева страны воочию наблюдали последствия недальновидной политики многих правительств. Использование в качестве основы флота морально устаревшие звездолеты – приговор для экипажа и всей военной доктрины страны. Нет, подавляющего преимущества у кораблей Ордена Империи не было. Они не хуже прочих взрывали, если кому-то из федералов удавалось подавить щиты и пробить броневой корпус. Однако, чтобы добиться этого, военным приходилось жертвовать парой своих кораблей. По итогу получался далеко не самый приятный размен 2:1, и он был не в пользу сил ВКС Федерации Дракона. А, ведь на этом ситуация не ограничивалась. Маги-змеи тоже не сидели сложа руки. Помимо черных дыр, с помощью которых им удалось вывести из боя оба тяжелых авианесущих крейсера, кто-то начал создавать порталы. Причем, делал это таким образом, что многие фрегаты и корветы федералов попросту сталкивались, проходя через творение змей. Те же, кому повезло избежать подобной участи, вырвавшись из порталов, сбрасывали ход, неподвижно замирая в космической пустоте. Что именно с ними происходило, неясно. Экипажи этих кораблей не отвечали на запросы, а потом, корветы и фрегаты, прошедшие через порталы магов, попросту улетали в неизвестном направлении, выключив идентификаторы и маяки. «Генерал, свяжитесь с нашими силами в Лорге. Пускай отступают, пока могут. Даже если эскадра змей будет разгромлена, цена победы окажется слишком. Это удар по имиджу Федерации», — оборвал Дикмара Дарнал. «Федеральный флот, пусть и действующий не в полном составе, отступил перед шайкой террористов. Вы понимаете, насколько это ударит по...» «Уже ударило», — вздохнул Райен, решив поддержать коллегу. «Если вы не заметили, то потери змей численно в 5 раз ниже наших, и это не говоря про 2 тяжелых крейсера. Даже если эскадру ордена получится добить, мы уже обосрались». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация 3-го тома. На текущий момент выложены 149 глав 3-й книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 95. Подведем итоги, вздохнул Янг, оглядев собравшихся мрачным взглядом. Общие потери в ходе прошедшей операции составили 207 убитых и 604 раненых. Последние вернутся в строй в течение месяца. По технике, 11 корветов, 4 фрегата уничтожены. Остальные, все без исключения, получили повреждения. Легкие крейсера, аналогично. Эти корабли из боя не вышли, несмотря на утерю до трети орудия и половины двигателей, но требуют капитального ремонта. Среди авиакрыла ситуация еще хуже. Суммарно мы лишились почти 1,5 сотен истребителей. К счастью, в большинстве случаев автоматика и духи-хранители успели катапультировать пилотов, а затем сработали артефакты портации. Но не во всех случаях. Собственно, именно, потому в остальном. Фактически, нам надрали задницу, дамы и господа. Не знаю почему, но федералы отступили. Остававшиеся на ходу корабли их эскадры принялись отходить, транслируя на открытых частотах сообщение об отступлении. Мы же, из-за достаточно плачевного состояния собственных сил, не стали их преследовать. Зато добили местную оборону, благо к нам на подмогу прибыли другие эскадры ордена, а затем уничтожили планетарную и орбитальную инфраструктуру Республики Лоргия, вместе с остатками их собственных звездолетов. Эффект от произошедшего столкновения двоякий. С одной стороны, во враждебно настроенных системах резко прекратились процессы увеличения численности вооруженных сил. С другой, там усилилась пропаганда, направленная против пространства дракона и конкретно Ордена Империи. Старания Талтиса и Дина, нанятых миной специалистов по пиару и даже привычные схемы работы через НКО и благотворительные фонды, не дают результата. Всех, кто пытается выступать против агрессивной пропаганды, направленной на подготовку войны с нами, попросту отправляют в тюрьму, даже не заморачиваясь с соблюдением процедур вроде следствия и суда. Филипп, повернулся я к нашему главному инженеру, что по ремонту и строительству новых машин взамен утерянных. Майерс тяжело вздохнул и принялся разъяснять текущую ситуацию. Ситуация ожидаемая. Собственно, благодаря наличию находящихся в консервации звездолетов мы не слишком серьезно просядем по общей численности флота. Но крейсера станут на ремонт на 3-4 месяца каждый, в лучшем случае. А что по готовящимся к вводу в строй машинам? Два крейсера же в состоянии строительства, поинтересовался Янг. Есть такое, но там далеко до завершения работ, кивнул Филипп. К тому же, учитывая обстановку, я предлагаю рассмотреть вариант начала строительства тяжелого крейсера, в идеале, авианесущего. В зале для совещаний наступила мрачная тишина. Все прекрасно понимали, что проект подобного масштаба – серьезное дело, требующее запредельно больших средств, ресурсов и еще большего количества персонала. А где мы кадры возьмем? Поинтересовался Роджер, я-то не против. Учитывая возможности федералов, нам нужен флот из таких кораблей, с эскортными силами. Другое дело, что потянуть подобное. Орден, не федерация, и даже не магистрат. Стоп, поднял я руку, давайте исходить из худшего сценария. У федерации имеется полноценный флот. Порядка 7% от его численности, корабли тяжелого и сверхтяжелого классов, крейсера и дредноуты, включая штурмовые, ракетные, авианесущие, линейные и артиллерийские модели. Учитывая фактическую численность флота федералов, речь идет о нескольких сотнях звездолетов подобного уровня. Тягаться с мощью настолько большого государства, обладающего развитой системой военных и полувоенных верфей, глупо. Однако это не значит, что мы не можем обеспечить себе некоторое минимальное количество тех же тяжелых крейсеров для решения неких важных задач. То есть не гонка вооружений, а ограниченная серия, нахмурился Филипп. Учитывая наши возможности, это реализуемо. Хорошо, тогда. Проект есть, в стадии разработки, вздохнул Майерс. Мы не ожидали, что тяжелый крейсер потребуется так быстро. Думаю, не надо объяснять, что делать, посмотрел я на нашего главного техника. Все и без этого ясно. Касаемо комплектования эскортных сил для крейсеров, вздохнул Янг. Штаб ведет анализ отчетов и записей. Пока ясно ли что? Что для эскадренных сражений текущий состав попросту не подходит. Необходимо пересмотреть подход к формированию наших подразделений или произвести модернизацию хвосторок, увеличив огневую мощь и бронирование. Вряд ли это положительно скажется на маневренности и скоростных характеристиках, покачал головой Филипп. К тому же, настолько радикальные изменения потребуют перерасчета силового набора. Проще новую модель разработать, чем переделывать уже имеющиеся. Это обойдется крайне дорого, вмешалась Мина, мы и так сейчас действуем на пределе нашего бюджета. Учитывая планы по созданию линейки тяжелых и сверхтяжелых звездолетов, выделить средства на строительство новой модели фрегата. Стоп, поднял я руку, можно поступить иначе. Существующие модели оставляем для рейдерских и диверсионных операций, тем более, их конструкция как раз и создавалась с учетом подобных условий работы, а новые модели будут задействованы исключительно в качестве линейных, например, войдут в состав эскортных групп крейсеров. Тогда мы сможем сохранить численность флота для активных операций, а полномасштабные столкновения оставим для специализированных звездолетов. Несколько минут все молча обдумывали мое предложение, после чего Элари поморщилась. Это не решит проблемы финансирования. Почему же? Попросту сократить производство хвосторок и соколов. Будем собирать их небольшими партиями. Просто новые модели фрегатов и, например, корветов, будут максимально унифицированы с уже существующими. Это стандартная практика, использование одинаковых комплектующих при создании разных моделей одного и того же класса звездолетов. Если сократить производство хвосторок, то да, это реально, кивнула Мина. Тогда еще можно что-то придумать с бюджетом для новых фрегатов. Но серийная сборка тяжелых крейсеров и дредноутов убьет наш бюджет. Нам даже нынешние тяжелые звездолеты обходятся очень дорого. Может, попытаться найти новые источники доходов? Поинтересовался Янг, покосившись на финансистку. Разве что через рейдерские методы захвата компании и распродажи их имущества. Но это не решение. Скорее, временная мера, разовое вливание в наши кошельки. Нам необходимо искать нечто большее. Скорее, некий постоянный источник доходов, сравнимый с уровнем пары-тройки государств нейтрального космоса, устало вздохнула Мина, принявшись растирать виски. После нескольких часов активного обсуждения, мы смогли выработать более-менее приемлемый план работы действий, после чего участники совещания принялись расходиться. «Мина», — обратился я к Лари, — «не могла бы ты задержаться?» Покосившись на выход, финансистка кивнула и подошла ко мне. «Айзек, что-то срочное. Ты сам видишь, сколько у меня сейчас будет работы, и это недолго», — положил я ладонь на плечо Тлигу, — «пройдем в мой кабинет». Нахмурившись, Мина последовала за мной. «В принципе, ничего нового мы делать не собирались. План действий давно оговорен, а сегодня все его элементы, наконец-то, готовы». «Что это?» Войдя в помещение, Алари уставилась на сосуд с ее клоном. В громадной емкости из алхимического аналога стекла находилась точная копия главной финансистки Ордена Империи. «Значит, пора?» — громко проглотив слюну, спросила Мина. «Да», — кивнул я, — «не хочу тобой рисковать, как и остальными». «Поняла». Спустя несколько секунд жидкость внутри артефакта инкубатора исчезла, а клон женщины-куклы рухнул внутри емкости. «Можно с ней помягче?» — поморщилась Тлигу. «Мне придется чувствовать все то же, что и ей. Мне отвернуться?» — поинтересовался я, глядя на то, как Алари принялась раздеваться, складывая свои вещи на небольшом столике на колесиках, находящемся рядом с капсулой погружения в виртуальность. Ей предстояло лечь в аналог комплекса симуляций, но разработанный для управления клонами, в нервную систему которых вживлены биокомпьютеры, выращенные нашими алхимиками и мастерами магии крови. Эта разработка является аналогом одной из множества технологий Зефар, которые нам удалось раздобыть в ходе войны с расой фанатиков. Причина происходящего заключалась в том, что мы подозревали наличие ловушки в офисе фонда Хермилпатх. Ведь если мы создали целую сеть заминированных особо важных археологических раскопок, то кто мешает противнику поступить так же? Например, пожертвовать реальным активом ради избавления от меня или кого-то из моих сторонников, входящих в ближний круг. Естественно, что Талтис достаточно быстро провел анализ рисков и посчитал наиболее вероятным вариантом развития событий похищение особо важных членов организации и использование их в качестве заложников, дабы выманить остальных. Поскольку такой вариант являлся неприемлемым для нас, Этус предложил достаточно интересный план: вырастить клонов со вживленными в них биокомпьютерами и артефактами имитации духовных элементов. Эти наши копии заняли места членов ближнего круга, а управление ими осуществлялось с помощью этих самых камер-артефактов. Таким образом, риски для моих сторонников сводились к минимуму, в то время как противник получал, в случае похищения, подделку, которой не жалко пожертвовать. Бонусом являлась возможность считать исполнителей и их главаря с помощью возможностей скрытого в клонах биокомпьютера, который по своему функционалу схож с информационными артефактами невразимцев, которые имелись в их защитных костюмах. «Ты и на клона насмотрелся», — фыркнул в ответ Мина, полностью раздевшись, — «да и меня из тюрьмы, когда вытаскивал, видел в куда менее приглядном виде. Уж лучше красивой задницей перед тобой крутить, чем костями греметь». С этими словами Алари легла на мягкое ложе. Почти сразу гибкие манипуляторы принялись подключать к ее телу сотни датчиков, а на голову поместили полупрозрачный обруч. Затем настал черед присосок с тонкими трубками, по которым женщине будет поступать внутривенное питание. Последним штрихом стала маска с трубкой для подачи дыхательной смеси. Только после этого мягкое, похожее на желе, вещество, начало жидким и Тлигу полностью погрузилось в него, не забыв перед этим показать мне средний палец. Когда бронированная крышка капсулы закрылась, сработала система портации, отправившая артефактный комплекс в мой личный лабораторный модуль, под охрану десятка боевых инфильтраторов, контролируемых духом-хранителем. Повернувшись к обнаженному клону Элари, я стал ждать. Веки копии Мины дернулись, а затем поднялись. Взгляд алых глаз уставился на меня, а затем девушка дернулась и неуверенно поднялась на ноги. «Мог бы помочь даме», — покачала головой Тлигу. «Проклятие. Тело будто перчатка скафандра без сервоприводов. Почти не ощущается. Зато когда клона будут убивать, ты не получишь сенсорного шока», — усмехнулся я, подойдя к инкубатору и принявшись набирать на панели управления набор команд для открытия. «Обнадежил», — хмыкнула Мина. Тут алхимический аналог стекла исчез, и Алари, потеряв опору, рухнула на меня. В последний момент мне удалось поймать ее телекинезом, а затем и вовсе подхватить руками. Будь обстановка не такой омерзительной, я могла бы сказать, что это романтично, а язык, вздохнула Тлигу, но не в этот раз. «Опусти меня на пол и дай одеться». Выполнив просьбу финансистки, я уселся за свой рабочий стол и принялся изучать текущие документы, дожидаясь, пока Мина оденется и придаст внешности клона тот же вид, что был у нее после совещания. «Сойдет», — кивнул Эллари, уставившись в зеркало. Десяток косметических заклинаний, один артефакт, и никто не мог догадаться, что несколько минут назад эта стройная, уверенная в себе женщина находилась внутри громадной колбы инкубатора и, по сути, являлась клоном-аватаром настоящей Мины. Я бы выразился иначе, но суть ты передала верно. «Тогда я пойду работать», — поморщился Тлигу. «На сегодня ксеностриптиз закончен, Кларк». Последнюю часть фразу Мина произнесла уже когда створки дверей кабинета разошлись в стороны. Генри Филс, услышавший высказывание Эллари, хмыкнул. «Простите, я, наверное, не вовремя». Повернувшись к нему, Тлигу хмыкнула, но предпочла покинуть кабинет молча. Сам Филс, подойдя к креслам для гостей, кашлянул, бросив взгляд на забытые женщиной кружевные трусики черного цвета с алой вышивкой. «Прошу прощения», — повторил целитель, стараясь не смотреть на часть гардероба финансистки. Вздохнув, я телекинезом отправил трусики в утилизатор, а затем повернулся к Генри. «Вы что-то хотели?» «Да», — кивнул тот, — «это касается раненых. Янтарное королевство, конечно, большая станция, но мы сейчас работаем на пределе наших возможностей. 2 с лишним сотни раненых, в дополнение к тем, кто поступает после текущих операций в Федерации и системах Триумвиата. Пришлось перевести всех гражданских пациентов в старый медицинский сектор Марион Касл, чтобы справиться с потоком раненых. Не беспокойтесь, в ближайшее время подобного не повторится», — покачал я головой, к тому моменту, когда Орден снова будет участвовать в масштабных боевых действиях, а не рейдерских налетах и диверсионных акциях. Янтарное королевство получит дополнительные модули и новое оборудование. Да и с персоналом, полагаю, получится решить вопрос. Проблема не столько в оборудовании, сколько в кадрах. У нас слишком мало квалифицированных целителей. Мало, удивился я, в госпитале работе больше 1000 одаренных. Это алхимики, артефакторы, управляющие диагностическими комплексами, санитары и медсестры, терапевты и хирурги. Но целителей универсалов высокой квалификации, да еще и с серьезным опытом, мало. Такие люди везде найдут работу и к нам идут с неохотой просто потому, что у них всегда хватает более удобных и не столь опасных предложений, принялся пояснять Генри. Кого-то мне удавалось выдернуть к нам с помощью личных знакомств, кого-то попросту подкупали громадные зарплаты, а иные опасались преследования. Но даже этого мало. Если орден влезет в большую войну, то возможностей Янтарного королевства не хватит попросту в силу недостатка кадров, да и с количеством коек, увы, но беда. Сейчас мы нашли выход из положения, но что будет дальше? Так, думаю, нам стоит обсудить этот вопрос детальнее, кивнул я. В этот момент мне стало ясно, куда бросает взгляды целитель. Клон Мины, вывалившись из инкубатора, был покрыт питательным составом, в котором и рос. После того, как Тлигу привела себя в порядок, она не забыл заклинанием убрать следы из моей одежды, пиджака и рубашки. Но если сам раствор исчез, то темные следы в виде тонких женских ладоней остались. После того, как она оставила тут кружевные трусы, это уже не фатальная деталь, мысленно хмыкнул я, да и возможный слух о моей с ней связи поможет противнику быстрее определиться с тем, кто получит почетную роль заложника. Выводы дерьмовые, покачал головой командующий генерал-майор Рейфрим, они каким-то образом узнали о начале движения нашей эскадры и перехватили ее. Это означает, что у змей разведка работает не хуже нашей. Либо они следят за места базирования эскадр быстрого реагирования, либо имеют шпионов. Всюду, нахмурился Ив, глядя на недавно назначенного командующим ГУВР-офицера. Увы, но после смерти Фроста далеко не сразу удалось подобрать подходящую кандидатуру. Причем, дело было не в уровне профессионализма. В этом вопросе хватало выдающихся личностей. Райен хотел продавить назначение своего человека, а не просто опытного офицера. И ему это удалось, хотя и с трудом. Тем более, кандидатура Фрима удовлетворяла как пожеланиям директора СФБ, так и требованиям военных. «Не факт, Ив», — вздохнул Рей, — «полагаю, что речь идет о тех базах и орбитальных платформах, что располагаются ближе всего к пространству дракона и Dragon Star. Вряд ли змеи станут держать под колпаком все наши силы. Для этого банально нужен громадный штат специалистов. Одними духами-хранителями подобную задачу не решить, учитывая размеры их станций. Я не удивлюсь, если в Ордене хватит кадров, фыркнул Райен. С генералом-майором Фримом директор СФБ был знаком давно. Назвать их отношения дружбой мог лишь слепец. Оба мужчины являлись еще теми циничными тварями, но друг друга уважали и понимали необходимость действовать сообща. В одних ситуациях Рей поддерживал его, в других – Ив поддерживая Рея. Собственно, используя связи и помогая друг другу, оба офицера смогли выстроить свои карьеры и взобраться практически на самую вершину пирамиды. Увы, выше только формальные должности, которые контролируются силовиками более чем плотно. Это будет уже не власть, а изощренная форма мазохизма. Райену уже хотелось не подобного суррогата. Нет, директор СФБ жаждал реальной, а не мнимой власти. Правда, сей факт он весьма умело скрывал. И что ты предлагаешь? Провести сканирование межзвездного пространства, пожал плечами глава ГУВР, причем, не лучевым, а сферическим методом. Думаю, где-то в пределах зоны эффективной работы ГДО, возможно, планетарного типа, мы и сможем найти их станции наблюдения или МТИП. Ключевое слово в данном случае, возможно, нахмурился Райен, впрочем, это не означает, что мы не станем делать подобного. Просто, на мой взгляд, сканирование будет мало, змеи не домашние детишки. Наверняка, они предусмотрели средства маскировки. Хуже мы сканированием не сделаем, пожал плечами Рей. К тому же, я очень надеюсь, что пространственный сканер вашего гения уже готов. Да, нам даже удалось получить первые изображения из туманности Джиллиана. А, пространство Дефлера, понимающе фыркнул Фрим, значит, те изображения получили именно таким образом. В любом случае, это сырая технология и полностью полагаться на нее, тот еще риск, вздохнул Ив, лучше постарайся найти ублюдков, следящих за нашими базами более привычными и проверенными временем методами. Учитывая, что прежде нам не приходилось сталкиваться с противником, подобному Ордену Империи, это может оказаться затруднительно, сдержанно вздохнул генерал-майор. Что именно хотел ответить на это Райен, так и осталось загадкой. Входящий звонок на КПК руководителя ГУВР заставился генерала-майора нахмуриться, а затем обеспокоенно уставиться на директора СВР. Похоже, что у нас возникли непредвиденные проблемы. Какие? Новая раса, решившая почтить нас своим визитом? Пока не ясно, осторожно ответил Рей. Фрегату Снорн удалось перехватить один из кораблей, что участвовали в бойне у Лоргии, пройдя через порталы, перестали отвечать на запросы и вышли из боя. И что же, в том-то и дело, что Снорн тоже перестал выходить на связь. Сейчас оба фрегата окружены силами второй рейдерской бригады адмирала Притчета. Штаб группы докладывает о странностях в показаниях сканеров. Якобы, фрегат Дирил, найденный Снорном, имеет сигнатуру живого существа, а не искусственного объекта. По спине его мгновенно прошла волна холода. Несмотря на то, что директор СФБ был куда моложе Дикмара и не обладал настолько развитой интуицией, как его коллега, Райену мгновенно стало ясно, соваться на борт сбежавшего судна не стоит. Ничего хорошего это не принесет, уничтожить его, выдавил из себя Ив, с удивлением осознав, что не может сделать вдоха, а мышцы шеи свело спазмом. Что, я, есть, быстро пришел в себя Рей, адмирал, приказ от директора СФБ, уничтожить Дирил, вместе со Снорном, немедленно, прикрыв, Ив старался сохранять спокойствие, хоть какое-то, впрочем, мысли о проекте, начатом еще в то время, когда директором СВР являлся Антерлист, грели его сердце. Тяжелая боевая универсальная станция-носитель, одно из самых опасных средств ведения войны, что были у Империи Дракона, а потом и у ее правопреемницы, Федерации. Ультимативное вооружение, способное уничтожать флоты и небольшие спутники планет. Увы, на большие мощности главного калибра попросту не хватит. Однако, для станции Ордена Империи этого будет достаточно. Лист хотел навести порядок в Федерации и присоединить к ней новые территории, окончательно избавив мир от такого понятия, как нейтральный космос. Увы, но одной дипломатии тут было не решить вопрос. Потому он предпочел пойти военным путем, приказав вывести из консервации последнюю боевую станцию, существующую в известной части космоса. Остальные погибли за туманностью Джиллиана в войне с тамошними расами. Во время гражданской войны это творение имперского ВПК никто не стал использовать, посчитав его слишком дорогим и разрушительным. Однако, сейчас мощь этого сооружения могла помочь федералам в уничтожении самого опасного своего врага, Ордена Империи. Увы, не сразу. Древняя боевая станция нуждалась в серьезном ремонте и переоснащении. Из-за этого СФБ пришлось действовать не самостоятельно, а совместно с КДР и СВР, уведя из-под носа флотских офицеров искусственный планетоид. Почти 70 лет ушло на то, чтобы привести его в подобающий вид. Теперь наступила последняя стадия – замена главного калибра. 8 недель, всего 8 недель, прошептал Ив, и змеям придется умыться кровью. Усевшись в кресло, череп задумчиво уставился на текст короткого сообщения, после чего хмыкнул. Жертва определена, осталось лишь все сделать максимально жестко и заметно, дабы Кларк гарантированно отправился в ловушку лично. «Придется театральщину разводить», — вздохнул вампир. Череп категорически не любил показушность. Древний вампир предпочитал действовать скрытно, не оставляя следов и свидетелей. В идеале, таким образом, что каждая операция решала бы несколько задач. Увы, но такое было возможно далеко не всегда. Порой приходилось выбирать наименьшие из зол. Но и в подобных ситуациях череп отдавал предпочтение эффективности, а не эффектности. Увы, но сейчас ему предстояло нарушить все привычные правила, установленные им самим века назад. Неприятное чувство, возникшее в давно омертвевшей душе, заставило черепа вновь поморщиться. «Лойс», — повернулся мужчина к девушке с мертвенно-бледным лицом и алым блеском в зрачках, неподвижно, словно мраморная статуя, стоявшая рядом с креслом вампира, «я займусь заложницей. Твоя задача — следить за Кларком. Когда операция войдет в конечную фазу, нанести удар тем стилетом, что я тебе выдал, в идеале из теней». «Я поняла, мессир», — кивнула вампирша, «приказ будет выполнен». «Хорошо», — усмехнулся череп, глядя на то, как Лойс распалась множеством теней, растворившихся в сумраке каюты. Вампиры, несмотря на то, что большинство считало эту разновидность нежити уничтоженной, более чем неплохо чувствовали себя в рамках космической цивилизации. Чернота космоса позволяла этой нежити вовремя скрыться с борта космического корабля или, если им доводилось бывать на других планетах, путешествовать подобным образом. Впрочем, столь удобная способность имелась не у всех. Лишь самые древние и могущественные из ночных охотников могли позволить себе настолько рискованные путешествия, да и не на собственной силе, а с помощью особых артефактов. Без них переход между планетами гарантированно заканчивался развоплощением из-за света звезд и громадных расстояний. Отвлекшись от раздумий, череп принялся отправлять приказы своим птенцам и наемникам. Требовалось все приготовить, прежде чем начать операцию. Глядя на голограмму, изображающую станцию Марион Касл, я покачал головой. Сюда вложено очень много труда, но, судя по всему, придется сменить дом. Информация достоверна, поинтересовался Янг, покосившись на Дина и Талтиса. К несчастью, да, кивнул Симонс, у них есть изображение наших станций, парковочной орбиты и гиперкольца. Плохо, покачал головой Роджер, снова все переносить? Нет, хмыкнул я, это не вариант, нужно устроить им ловушку. Как? Прикрыв глаза, я принялся обдумывать варианты наших действий в этой ситуации. Шансы создать ловушку, забрав станции и флот, минимальны. Однако, жертвовать всем этим только ради отвлечения внимания, слишком расточительно. С другой стороны, давний проект создания резервных баз уже давно выполнен. Перенести все с Марион Касл вполне реально. Флот. Филипп, твои сотрудники могут организовать полноразмерные макеты фрегатов, корветов и крейсеров, в идеале, с двигателями и какой-нибудь элементарной системой управления. Майерс задумался, а затем покачал головой. Только после завершения ремонтных работ на поврежденных вымпелах и ввода в эксплуатацию строящихся звездолетов. Так, в голове роились сотни мыслей. Разум прокручивал десятки вариантов и комбинаций наших действий, стараясь найти наиболее оптимальный вариант. Сколько у нас времени до того, как федералы смогут нанести удар? Не больше месяца, покачал головой Дин, боевая станция почти готова. Сейчас идет реставрация главного калибра. Филипп, прекратить ремонт поврежденных вымпелов. Их все на консервационную орбиту. Недостроенные звездолеты, макеты двигателей, обшивки. Любой, хоть из дерьма, и буксируйте туда же. Все целые корабли увезти из пространства Дефлера, но не сразу, надо найти способ заменить их на макеты. Провести скрытую эвакуацию персонала. Лабораторный модуль. Мой лабораторный модуль. Соберите макет и разместите на его месте. Сам модуль необходимо переправить на торгу. Лунувивер 1, нахмурился Майерс. Не слишком ли рискованно? Нет, покачал я головой. Там федералы точно не станут искать. А куда мы денем флот? Поинтересовался Янг. Просто так о нас не забудут. Спрячем по резервным базам. Офицерский состав пока распределим по ВКС пространство дракона. Хорошо, предположим, нахмурился Филипп. А наши стапели, создать новые будет трудно. Мы эти строили почти 60 лет. Ты сможешь провести их свертывание и замену на макеты? Повернулся я к главному технику Ордена Империи. Нет, после паузы тяжело вздохнул Майерс. Только снять оборудование. Как будут готовы макеты? Снимай все оборудование. Стапели мы построим новые. Это просто железо. Оборудование и люди куда важнее. Хорошо, кивнул Филипп. Сделаю. Что-то еще. Прикрыв глаза, я снова задумался, а потом покачал головой. Янтарное королевство. Всех пациентов отправить в клиники пространства дракона. Сейчас. Документы, включая технические и финансовые архивы, провести эвакуацию. Немедленно. Все делать с соблюдением секретности. Сформировавшись перед Мейнайтлигу, череп демонстративно оскалился и, скрутив Алари с помощью нити из крови, принялся расправляться с ее охраной, оказавшейся, на удивление, слабой. Четверка роботов гуманоидного типа, реплика инфильтраторов, производившихся имперским и карданой, дерьмовая, к тому же, не думал, что тебя будет так легко выманить, усмехнулся вампир, глядя в удивительно спокойные глаза женщины. Финансы требуют контроля, пожала плечами та в ответ, словно бы ее и не собирались похищать, чем заставила древнюю нежить насторожиться. В действительности, черепу пришлось организовать рейдерский захват одного из предприятий, формально не имеющего отношения к змеям, но реально, приносящего Ордену Империи сотни миллионов ежемесячно. Реакция последовала незамедлительно. Тлигу, в сопровождении нескольких боевых отрядов, появилась на планете Шардия уже через несколько часов, даже не посчитав нужным скрыть факт настолько быстрого перемещения. Роботы и маги расправились с бандитами, отправленными в офис компании для имитации его захвата, а дальше в дело вступил сам череп. «Ты слишком уверена в себе», — фыркнул вампир. «Ты просто не знаешь, на чью женщину раскрыл пасть», — кровосос усмехнулась Алари, «если в твой сгнивший мозг придет». Оплеуха заставила замолчать Алари, со злостью уставившись на черепа. Вампир прекрасно знал, что кровавые путы полностью блокируют невыдающиеся магические способности этой дамочки, потому не беспокоился об ответном ударе. Повернувшись у него, Мина вызвала у черепа довольную усмешку. На холеном личике появились 4 кровавые полосы, щека Элари была разорвана выпущенными когтями нежити. И что твой любовничек сделает? Удавит, как это сделал в такой же дохлой соской годы назад, фыркнула Тлигу, плюнув в лицо черепа. Вампир наклонился в сторону, не желая рисковать. Во рту этой дамочки могли быть алхимические таблетки, например. Если так, то плевок отчаяния или злости обретал совсем иной смысл. Например, она могла расправиться с вампиром с помощью целого списка препаратов, совершенно безвредных для живых существ. «Я знаю, с кем ты спишь, Алари», — схватил за лицо свою пленницу вампир, «и очень хочу, чтобы этот ублюдок увидел твои страдания, увидел твою боль, твои слезы, увидел, как ты молишь о смерти». Черепу было противно от устраиваемого представления, но, иначе выманить Кларка не получилось бы. Полудемон вполне мог и не отправиться спасать свою финансистку и любовницу. Но вот наводка, полученная когда-то от Хагана, сейчас могла сыграть ключевую роль. «Ты умом тронулся, сосунок», — фыркнула Мина, удивленно уставившись на вампира. Страха в глазах финансистки так и не появилось. Более того, череп совершенно не чувствовал его в женщине. Это удивляло и напрягало нежить. Либо дамочка надеялась на свой артефакт портации и еще не делала попыток использовать его, пытаясь выяснить как можно больше, либо череп волей потянулся к висящему на поясе контейнеру. Там находилась небольшая пластина, покрытая множеством символов одного из ныне забытых языков. Этот артефакт создавал достаточно мощные помехи, мешая работе портационных артефактов. Однако, дабы не рисковать, вампир влил в него еще больше энергии, а затем сорвал зонтик безопасности с левого предплечья своей пленницы. «Теперь ты никуда не денешься», — демонстративно оскалился череп, «я отомщу за Джулию, которую твой язык обрек на смерть, свою наставницу и напарницу, Между прочим, только не говори, что у такого протухшего ублюдка была любовница. У тебя же не стоит, как и у всех покойников, усмехнулся Тлигу. Непрошибаемая уверенность Алари уже всерьез начала беспокоить вампира. Мы были из одного гнезда, и... Ты врешь, фыркнула Мина, из того гнезда выжила лишь Джулия. И она погибла потому, что предала семью Блэк. Череп нахмурился, уставившись на финансистку. Ситуация окончательно перестала нравиться вампиру. Слишком странно вела себя заложница, словно бы знала, что ей в принципе ничего не угрожает. Это либо глупость, порожденная самоуверенностью, либо ловушка, в которую угодил сам череп. В любом случае, впился когтями в щеки Элари вампир, тебе сегодня будет очень больно. Однако, Кларк не спешил появляться, а его пассия продолжала сыпать оскорблениями и язвить, словно бы провоцируя черепа на дальнейшие действия. «И что же ты медлишь?» — раздался в конце коридора спокойный голос. «Или ждешь зрителей?» Резким движением кисти, выпустив когти на пальцах на всю длину, череп разорвал шею Элари и развернулся к наконец-то появившемуся Кларку. «Попробуй спасти ее», — оскалился вампир. «У тебя мало времени, лорд. Или, может, тебя называть иначе?» «Поттер, не будь у него необходимости заставить Айзека устроить погоню», постепенно заманивая полудемона в приготовленную ловушку, череп не стал бы так нарываться. Все же, Кларк действительно опасный противник даже для него и Лойс. Что уж говорить, герцог не рискует лично связываться с главой Ордена Империи. Между тем, лорд не торопился впадать в ярость или бежать к своей любовнице. Он совершенно спокойно, неторопливо, можно сказать, вальяжно, направился к черепу. «Я не люблю лжецов», — улыбнулся Кларк, подходя ближе, «и лицемеров. Ты соврал, когда говорил о гнезде. В Найткасл тебя точно не было. Главное, что я здесь, и ты». Череп принялся отходить в глубину коридора, стараясь сохранять между собой и полудемоном одно и то же расстояние. «Где герцог?» Остановился у еще дергающегося тела своей любовницы Айзек, или он боится появиться лично? «Ты не заслужил чести умереть от его ру». В следующее мгновение поток серебристого огня вырвался из Кларка и его уже мертвой подружки. Пламя мертвых за доли секунд заполнило коридор, обрушившись на щиты вампира. Череп, понимая, что ему не продержаться под этим напором, бросился прочь, пытаясь уйти в царство теней. Древний намеревался перемещаться рывками, дабы заманить своего противника в нужное место. Однако, привычный нырок в иной спектр реальности совершить не получилось. Неведомая сила удерживала нежить в обычном мире, отрезая от вожделенной дороги к спасению. Развернувшись, череп уставился на полудемона, выглядящего сейчас действительно жутко. Из его глаз, носа и рта вырывались потоки серебристого огня, обжигающе холодного, промораживающего всего вокруг. Древнее оружие против нежити и нечисти, столь же опасное и для живых существ, если заклинатель того желает, конечно. «Тебя предал твой хозяин», спокойно улыбнулся Кларк, «ты для него отработанный материал. Он сдал мне тебя в качестве платы за пространство дракона, которое я ему отдам. Или почему я до сих пор не уничтожил Хермилпатх? Почему ты дал этой сучке уйти?» — поинтересовалась Мина, выбравшись из своей капсулы. Алари совершенно не стеснялась своей наготы, и присутствие в помещении не только меня, но и Этуса с Дином ее совершенно не волновало. «А ты не поняла?» — покосился я на нее, убирая с себя заклятие Мигель, оставшийся на теле после выхода из капсулы дистанционного управления. «Соизволь объяснить, старший вампир явно был главой гнезда. Без него слуги герцога ослабеют и сами сократят свою численность. Ведь, кому-то же надо занять вакантное место», — усмехнулся я, не забыв окинуть взглядом обнаженную грудь Алари, отчего та и не подумала смущаться, продолжая требовательно смотреть на меня. «Допустим, но это не все». «Нет», — покачал я головой, — «не все. Эта вампирша не будет подчиняться герцогу. Я специально сказал ублюдку, что архимаг его предал, и даже придумал схему обмена. Страна в обмен на голову вампира. Думаешь, это даст результат?» — нахмурилась Тлигу. «Не знаю», — покачал я головой, — «но, как бы там ни было, клон уже был полудохлым. Если бы пришлось сцепиться с этой сукой, то, едва ли у меня могло получиться справиться с ней». Покачав головой, Алари оглядела помещение и присутствующих тут змей, после чего фыркнула. «Так и будете пялиться, или поможете привести себя в порядок и одеться?» «Думаю, что выскажу общее мнение», — рассмеялся Этус. «Возможность одеть столько дорогую даму мы оставляем лорду». «Вот засранец», — покачала головой Мина. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс.Кошелек 4101-162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7-988-555-24-14. Также я есть на Boosty.rl. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty.rl уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 149 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 96. Значит, ты решил начать окончательное сращивание ордена и пространства дракона, хмыкнул Сириус, выслушав меня. Не лишено логики и, как мне кажется, это следовало сделать давно. Да и тебе пора начать проявлять себя на политическом поприще активнее. Все же, лидер должен не только убивать, но и созидать. Я, Айзек, вздохнул Блэк, заставив меня замолчать. Сколько лет прошло, но, знаешь, правитель это не просто хороший и удачливый воин, боевой маг или капитан корабля. Это нечто большее. Хозяйственник, управленец, аппаратчик. Как говорили коммунисты, все сразу. Чтобы стать настоящим правителем, надо уметь не просто держать за глотку, вынуждая делать то, что тебе нужно, а мотивировать иными методами. Мне это прекрасно известно, кивнул я, когда мой бывший сюзерен замолчал, только первоначально подобного в планах не было, а теперь приходится перестраиваться. Жизнь – сложная штука, посмотрел мне в глаза Сириус. Я тоже не собирался подыхать, однако, моего мнения никто не спрашивал, а потому, сам понимаешь, и что ты предлагаешь. Сделав глоток бурбона, Блэк хмыкнул. Не британское пойло, но сойдет, не уходи от темы. Усмехнувшись, Сириус покачал головой. Начни карьеру в государственном аппарате, причем, по-настоящему, а не формально. Создай себе репутацию, продвигайся, да, с помощью ордена. Но тебе необходимо показать свою грамотность, управленческие навыки и умение быть в коллективе, работать в команде. Ты прекрасно знаешь, что гражданская жизнь и я – несовместимые понятия. А ты думаешь, что жизнь состоит только из войны? Рассмеялся Сириус. Подавляющая часть населения известной тебе части галактики понятия не имеет о том, где и кого убивают, сколько десантных операций проводит орден, кого казнили федералы. Всем плевать, утром разумные идут на работу, вечером, домой, перед выходными, бьют с друзьями в баре. Никому нет дела до политики, пока она не начинает стучаться в их двери. Так было в Британии, так произошло в Федерации, кивнул я. Поднявшись из кожаного кресла, Сириус поставил на небольшой столик рядом с графином свой стакан и снял с вешалки пиджак. Сейчас потомственный темный маг был одет в приталенный костюм тройку черного цвета с темно-серой рубашкой. Дружище, жизнь никогда не спрашивает нашего мнения, она просто делает то, что считает нужным. Вот и все. В остальном, ты молодец, Айзек, ты нынешний, и тот человек, которого я видел в первые годы после увольнения из федеральной армии, разные личности, подошел ко мне Блэк и положил руки на плечи. Я рад, что тебе удалось прийти в себя и стать собой прежним, таким, какого я увидел тебя на земле, в том кафе, где мы впервые встретились. Озаботься новым крестажем, вздохнул я, по моей технологии. Он не одноразовый, в отличие от обычных. Блэк поморщился, но кивнул. Хорошо, хотя, знаешь, я сейчас начинаю догадываться, почему после возвращения Том так изменился. Он обзавелся новыми способностями, но освоить их попросту не успел. А ты, у меня на это было достаточно времени, оскалился Сириус. Значит, я могу на тебя положиться, всегда, дружище, кивнул Блэк, я не бросаю своих, как и ты. Потому не сомневайся, спину я тебе прикрою. Есть важный разговор. Сириус, что уже направился к выходу из моего кабинета, замер, а затем резко развернулся. Мой двойник, нет, покачал я головой, с ним все хорошо. Он свою часть сделки выполняет честно, я свою тоже исполню. Тогда в чем дело, нахмурился Блэк. Я же, глядя на друга, не решался озвучить собственные мысли. Слишком уж тяжелой была та ноша, которую требовалось взвалить на плечи Сириуса. Не тяни кота за яйца, поморщился Сириус, говори, в случае моей смерти, тебе придется стать главой ордена. Блэк несколько мгновений переваривал услышанное, а затем поморщился и вернулся в кресло. «А никого другого ты не хочешь назначить на столь почетную роль собственного преемника?» «Нет», — фыркнул я, — «в тебе у меня есть уверенность. Ты нажрался за свою жизнь дерьма, имеешь достойное образование, а не эпизодическое, как я. У тебя хватает». «Стоп», — поднял правую ладонь Сириус, — «остановись, Айзек». Я замолчал, ожидая дальнейших действий Блэка. «Темный маг меня не разочаровал. Ты попросту боишься, что остальные, поняв, кто преемник, всадят тебе в спину нож». «Да, понятно», — кивнул Сириус. «Говорить ему о том, что кандидатура Блэка теперь рассматривается в качестве безальтернативной просто в силу нашей дружбы я не собирался. Подобные подарки друзьям точно не делают». «Хорошо, я сделаю крестаж по твоей технологии», — вздохнул Сириус, обдумав мой ответ, «и, если произойдет самый дерьмовый вариант, при котором будет уничтожен твой гримуар, то, нет, он вообще покинет эту реальность», — перебил я Блэка, «если меня смогут тут убить, то возвращаться сюда смысла уже не будет». «Вот как, и ты решил бросить меня тут одного?» — нахмурился Сириус. «Нет», — усмехнулся я, достав кольцо-печатку с черным алмазом, «держи». «Интересно». Передав артефакт другу телекинезом, я стал наблюдать за тем, как он проводит его сканирование. «Занятная игрушка, и напоминает мне системы связи в костюмы невыразимцев», — поднял на меня взгляд Сириус. «Да», — кивнул я, — «мне удалось скопировать часть элементов из их информационных накопителей, аналогов компьютеров и систем связи. Все это я дополнил элементами начинки имперских портальных арок. В случае необходимости можно использовать как маяк и якорь-стабилизатор для открытия портала». «Ага, ты учел неприятный опыт», — кивнул Блэк. «Палец мне не оторвет, уж очень мне запомнились последствия взрыва портальной плиты, когда ты выдергивал меня и Джулию». «Нет, не оторвет, я все учел, и даже эксперименты ставил». Оторвавшись от изучения кольца, Сириус уставился на меня с вопросом в глазах. «Это когда ты успел, и как, зря что ли арку создавал?» Пожал я плечами, отправлял один артефакт в более-менее приемлемый мир, потом с помощью аналога твоего колечка создавал портал. Все делалось на изолированном полигоне, да и я сам был достаточно далеко от них, чтобы не нарваться на проблемы в случае детонации. «Хитрец», — усмехнулся Сириус, — «но подход правильный, одобряю. Не думал, что спустя столько лет мне будет приятно слушать твою похвалу». Поморщившись, Блэк отвел взгляд, а затем вздохнул. «Знаешь, я бы все отдал для того, чтобы мои родители были тут, живыми, даже с их омерзительными характерами. Их советов мне не хватало, и сейчас не хватает, и даже банальной похвалы, которая в семье Блэк вообще была редкостью. А, ведь столько лет прошло». После продолжительного молчания, я достал из сейфа специально приготовленный информационный кристалл и передал Сириусу. «Изучи, это мои планы по поводу дальнейших действий Ордена и развития пространства дракона. Частично это результат расчетов Мина и Инга. Если меня не станет, то ты должен быть в курсе и вправе внести изменения в этот проект. Но империя должна быть восстановлена», — понимающе хмыкнул Сириус, глядя на лежащий в центре его ладони кристалл. «Да», — кивнул я, — «Карфаген должен быть разрушен», — фыркнул Блэк. «Так и тут, мы не римские патриции», — покачал я головой. «Да, ибо мы не исчезнем среди пыли истории», — хищно оскалился Сириус. Вернувшись в свой кабинет, герцог уселся за рабочий стол и задумался. Доклад Лойс стал неприятной неожиданностью, особенно, если добавить к нему тот факт, что и Кларк, и Тлигу совершенно здоровы и присутствовали на одном из совещаний, в то время, как запись, предоставленная вампиршей, намекала на их смерть. «Это не классическая филактерия, а какой-то другой способ», — покачал головой архимаг. «Нет, мужчина прекрасно понимал, что существует множество вариантов организовать подобное, от управляемых клонов, до запрограммированных гомункулов, инфильтраторов и даже овеществленных иллюзий. Потому несоответствие увиденному на записи и во время совещания не вызвало такого уж сильного удивления у герцога. Другое дело, что выводы напрашивались неприятные. Айзек, сам или с чьей-то помощью, просчитал ловушку и принял меры, обезопасив свой ближний круг. Скорее всего, оба Блэка тоже защищены подобным образом. «Хитрый ублюдок», — фыркнул герцог, — «изворотливый. Не зря твое орден называют змеиным». Между тем, архимагу требовалось понять, как действовать дальше. С одной стороны, пространство дракона все более усиливается. Прихваченные этим государством системы проходят мучительный процесс с интеграцией, а население получает тонны пропаганды через СМИ, социальные сети, фильмы. даже через музыкальные клипы. Про то, что учебные программы в школах, колледжах и вузах поменяли практически сразу после вхождения в состав пространства дракона, можно не вспоминать. Нет, сейчас герцог не жалел о вложениях в созданное орденом государство. В будущем оно станет надежной опорой для планов архимага. Можно сказать, первоначальной точкой, с которой начнется кристаллизация человеческой расы. Однако, древний маг не желал формировать единое государство. В его планах имело место образование трех одинаково сильных страх, каждая из которых идет своим путем развития, магическим, техномагическим и техническим. Только обеспечив их постоянную конкуренцию, можно вынудить расу совершенствоваться. Ксеносы на роль средства принуждения к развитию тут не подходили просто потому, что их необходимо уничтожить в принципе. Не всех, конечно. Генетически совместимые с людьми должны быть ассимилированы, а вот расы Триумвиата и Дворцы, согласно задумке архимага, подлежали полному истреблению. Сэр, вошел в кабинет сотрудник СБ Ордена, приказ лорда, начать эвакуацию персонала и пациентов в госпитале Галгира. Новых поступающих сюда не принимать. А почему не на Марион Касл? Нахмурился герцог, тут же оборудование и... Провести эвакуацию всего, включая оборудование, перебил архимага безопасник, после чего покинул кабинет. Знал бы ты, сосунок, с кем разговаривал, мысленно поморщился герцог, не стал бы себя вести так нагло. Нет, в экстремальных ситуациях, когда нет времени на соблюдение приличий, подобные вещи архимаг вполне понимал и допускал. Другое дело, что именно сейчас все было несколько иначе. Генри Филс, чью личину натянул на себя дюк Ройлин, занимал далеко не последнее место как в формальной, так и в неформальной иерархии ордена, и позволять себе столь небрежное поведение в отношении главного целителя организации – не лучшее решение со стороны этого офицерика. Как минимум, это невежливо. Понятно, что герцог не собирался опускаться до мелочных обид и мести рядовому исполнителю, пешке, по большому счету. Однако, когда орден империи окажется под его контролем, подобного уже не будет. Уж дисциплину имперец своим подчиненным в головы вобьет. Блэк. Вдруг дошло до Ройлина, принявшегося по местной связи отдавать приказы своим подчиненным. Вот кто является главной угрозой сейчас. Даже не Кларк. Этот Блэк, скорее всего, будет преемником Айзека. Уж очень носится с ним полудемон. Помогает наработать репутацию среди членов организации, вводит в курсе дела. Тут даже слепой все заметит. Увы, но устроить расправу над вероятным преемником Кларка весьма сложно. Да, он постоянно участвует в боевых операциях, но получить информацию в каких, нереально. Блэк входит в состав группы быстрого реагирования. Из-за этого просчитать, куда именно отправится сей отряд боевиков, та еще проблема. Разве что специально организовать некие проблемы, гарантированно связывающие другие отряды, а потом, ловушку именно для его подразделения. Однако и тут есть нюансы. Учитывая ситуацию с Тлигу и гибель черепа, существует риск повтора подобного развития событий. Учитывая же резкое сокращение потока раненых, при увеличении интенсивности работы подразделения ордена, Кларк мог сменить тактику, и теперь в бой идут не настоящие маги, а их клоны, например. Тем более, после не самой удачной боевой операции, когда потери среди экипажей превысили 200 только убитыми, подобное решение вполне логично и оправдано. А, ведь еще не ясно, который из Блэков станет преемником. Оба они сейчас активно набирают авторитет и нарабатывают репутацию среди змей. Да и подготовку проходит куда более жесткую, чем подавляющее большинство. Возвращенный с помощью крестажа Сириус так и вовсе намерен пройти экзаменационную комиссию, дабы получить титул магистра. Его более молодой двойник пока еще только набирает силу и знания. Закончив разбираться с наиболее важными приказами по эвакуации, герцог гляделся, а затем принялся уничтожать средства связи и наборы артефактов и зелий. Личный запас архимага на случай непредвиденных ситуаций. После того, как эта часть дел была выполнена, мужчина сделал глубокий вдох. Неожиданная эвакуация ему категорически не нравилась. Возможно, агенты ордена смогли что-то узнать, из-за чего Кларк принял столь радикальное решение. Однако имелись у имперца сомнения, как бы в процессе переезда часть завербованных им магов не исчезла в недрах допросных орденской СБ. Я не скажу, что одобряю подобный шаг, но не могу не согласиться с его логичностью и необходимостью, сдержанно произнес Роджер, мрачно глядя на ряды капсул дистанционного управления клонами, да и жизни наших людей это спасает. Увы, но нам придется стать действительно тайной организацией», — покачал я головой, «и окончательно срастись с государственным аппаратом пространства дракона». Хмыкнув, Янг снова оглядел помещение. «Корабли жалко. Ну, мы оставляем первые модели Василисков и Хвосторок, которые уже не получится модернизировать. С огневержцами, как ты понимаешь, сложнее». Поморщившись, Янг кивнул. Орден бежал, оставляя обжитые станции, громадные верфи и топливный комплекс. Правда, все оборудование и содержимое складов, производственные линии и лаборатории мы забираем, как и собственные архивы. Увы, но частью флота было решено пожертвовать, дабы имитировать деятельность на наших станциях. Потому в пространстве Дефлера останутся не только макеты кораблей, но и первые модели наших корветов и фрегатов, а также более-менее восстановленные «Сокол» и часть «Гарпий». Собственно, на станциях и звездолетах остались только клоны, нарушил затянувшееся молчание Роджер. «Теперь мы будем ждать, когда федералы нанесут удар, а потом ответим», — хмыкнул я. «Да», — мрачно кивнул Янг, — «надеюсь, на новом месте верфи начнут работу как можно быстрее». Филипп пообещал уложиться в неделю от сегодняшнего дня. Майерс и его подчиненные сотворили чудо. Они смогли построить 6 линий стапелей и 8 закрытых доков, позволяющих вести сборку практически всех имеющихся у нас моделей звездолетов и даже тяжелых крейсеров, проект которых пока только разрабатывается. На все у них ушло ровно 42 дня с момента принятия решения. Сам Филипп, как и его персонал, валились с ног, гробили пустотных дронов и строительных роботов, транспортные челноки, но своего добились. Им удалось сделать то, что прежде считалось невозможным даже в лучшие годы Империи Дракона. Воссоздать с нуля за столь короткий срок полный производственный цикл, позволяющий вести сборку звездолетов от уровня истребителя до тяжелого крейсера длиной 2 с лишним километра. Ведь речь шла не просто о конструкции стапелей. Новая станция, созданная ими в пространстве, переданном нашей стране магистратом, являлась настоящим промышленным гигантом, где имеются производственные линии для всех тех систем, что необходимы для наших звездолетов. Формально, речь идет о концерне Цларки Драгон, зарегистрированном на планете Талгир, одноименной системы, что является столицей пространства Дракона. В числе акционеров этого конгломерата имеются Сириус Блэк, Минат Лигу, Роджер Янг, Талтис Ветредж, Роберт Патрик, Лурна Фарис, Этус Прайм, Дафна Гринграсс и Клеменс Некс. Причем, последний попал в этот занимательный список по рекомендации как моего бывшего сюзерена, так и нашей главной финансистки. С одной стороны, подобный подход, фактически, сдавал разведкам магистрата и федерации список вожаков Ордена Империи, а с другой, им и без того, как предположил Талтис, давно известны все наши имена и потому смысла скрываться попросту нет. К тому же, нам предстоит долгий и мучительный процесс с интеграцией в государственную машину и внутриполитическую сферу пространства Дракона. В таких условиях прятать лица глупо. Выгоднее показать себя видными и успешными деятелями, а не боящимися собственной тени беглецами-террористами. После ухода Талтиса, в кабинет вошел Сириус Иномирец, клон, управляемый двойником моего бывшего сюзерена, а теперь просто друга. Собственно, я, мужчина замялся, не зная, как начать разговор. Я понимаю, дождись, пока федералы нанесут удар и я выполню свою часть сделки, а ты свою, а отправлять твой артефакт так далеко, думаешь, разумно? Нахмурился молодой двойник Блэка. У меня в числе врагов имеется архимаг, пожал я плечами, полагаю, было бы разумным засунуть мой билет в жизнь еще глубже и дальше, но именно сейчас такой возможности попросту нет. Дерьмово, вздохнул Сириус Иномирец, усевшись в кресло для посетителей, значит, другого выхода нет. Я рад, что ты это понимаешь, кивнул я, подобрал добровольцев. Ну, неожиданно для меня, иномирянин замялся и покраснел, не только добровольцев. Тут такое дело, Сириус, я, в общем, одна девушка из госпиталя согласна отправиться со мной, ну и, немного не просто так, она беременна. Закрыв глаза, я сделал глубокий вдох, а затем спросил, предохраняться вас не учили, я-то при чем? Она сама так решила, пожал плечами Блэк-пришелец, осознанный шаг, так сказать, а она понимает, что в твоей реальности, у нее не будет за спиной Ордена Империи, а ты там, беглый преступник. Куда лучше, чем ты думаешь, серьезно кивнул молодой двойник Сириуса. Сейчас в нем было не узнать того грязного заключенного, что был выдернут в нашу реальность усилиями роботов-инфильтраторов, отправленных через портальную арку. Напротив меня сидел здоровый мужчина, полный сил и готовый к действию. Несколько лет жизни в Ордене явно пошли ему на пользу. Он не только стал магически сильным, приблизившись к тому уровню, каким обладал мой бывший сюзерен на момент бегства с Земли, но и обзаведясь новыми знаниями и, что самое важное, опытом. Причем, не только боевым. Та же Мина, равно как и Талтис, неплохо проехались ему по мозгам, сумев таки научить думать, прежде чем делать, чего в первые месяцы пребывания тут за двойником Сириуса не наблюдалось. «Хорошо», — кивнул я, — «средства связи и артефакты, с помощью которых, если станет жарко, ты сможешь сбежать, прихватив с собой жену и пару-тройку человек, я выдам. Аналогичные будут у добровольцев, которые отправляются с тобой. Я, ты уверен, что вторую арку надо уничтожить?» — поинтересовался Блэк после паузы. «Понятно, что это опасный артефакт, и если он попадет в руки Кридглу, в текущей ситуации меня куда больше беспокоит Дамблдор», — покачал я головой. «Он значительно опаснее Гонта просто в силу совершенно иного подхода». Сделав глубокий вдох, иномирянин кивнул. «После того, как наши целители смогли привести его в порядок, да еще и вычистили разум от всего того дерьма, которое в нем имелось стараниями Дамблдора и Моуди и Намирского пошиба, двойник Блэка смог более трезво оценить собственную жизнь и все те события, что привели его в тюремную камеру. Надо сказать, после этого поток брани из его уст не прекращался несколько недель, особенно, когда он встречал моего обретшего новое тело друга и выслушивал его ехидные замечания. «Арка и остальное же готовы?» — нарушил молчание иномирянин. «Да», — кивнул я, — «собственно, не только они, просто, Айзек, сработал терминал экстренной связи, только что на границе туманности Джиллиана появилась боевая станция федералов, с полным эскортом. Сканеры фиксируют быстрый рост выработки энергии ее реакторными группами. Готовится к залпу», — кивнул я, — «все боеспособные корабли бросить в атаку. И начинайте имитацию переброски станций, активируйте генераторы пространственных колебаний». «Значит, началось?» — хмыкнул Блэк иномирянин. «Да», — вздохнул я, покинув свое кресло, — «идем. Тебе стоит увидеть, как магистры боевой магии сражаются в условиях космоса». Рина, глядя на стены камеры, тяжело дышала. Она прекрасно понимала, что ее, как и других агентов, выявленных Талтисом и его подонками, попросту бросили. Ведь не на пустом месте уже несколько дней никто не патрулировал коридоры тюремной секции. Им даже еду не приносили, ублюдки. «И ты, Айзек, тоже», — выдохнула Эллари. Сама Глору прекрасно понимала, что серьезно ошиблась, решив сотрудничать с герцогом. Увы, но совершенного не исправить. Как не вернуть доверие Айзека, который может простить ошибку, но не предательство? А именно так и выглядит в его глазах все то, что делал Рина, передавая врагу ордена сведения из первых рук. Однако, данное осознание не мешало Эллари злиться на своего теперь уже бывшего друга и вожака. «Если я смогу выбраться, то тебе». Исказившееся пространство заставило женщину дернуться. Не будь она прикована к стене, то и вовсе бы попыталась отползти в сторону. Между тем, рябь пространства быстро превратилась в прозрачный силуэт, который затем принял облик герцога. «Как я вижу, Айзек не ценит своих друзей, особенно тех, кто был с ним с самого начала и помог удержаться на плаву, а не пойти на дно», — фыркнул архимаг, словно бы прочитав мысли Рины, как раз вспоминавший, как в самом начале их знакомства, именно ее знакомство позволили небольшому отряду выжить и сколотить капитал. «Я бы пристрелила предателя», — пожала плечами Глору. «Айзек, мягкотелый, у него не поднялась рука убить меня». «А, ведь, он хотел сделать тебя своим возможным преемником», — покачал головой герцог. «Какая ирония. А теперь я тут, среди смертников», — вздохнула Эллари, — «и все из-за собственной глупости твоей имперской задницы, герцог».